запнувшись в своей пробежке. Восхищенно-молитвенно воззрился он на женщину, ожили его блеклые глазки, подобралось, сколь возможно, одутловатое, с натеками щек лицо. «Красавица! Красавица!» — бормотал он, — «глазам больно глядеть!» «Аня, налей товарищу», — входя, — сказал Рем Степанович. Он был хмур, тер ладонью лоб, щеки. «А мне чуть-чуть плесни виски». «Ты что будешь пить, Олег?» Рем Степанович растер лицо, согнал с него хмурость. «Сибирскую, если есть. В ней помене воды, поболее забвения». «Что делает с человеком перепуг?» Рем Степанович зашел за стойку, стал отыскивать в рядах бутылок сибирскую водку. Нашел, сам начал наливать. «Столько? Больше?» «Будет. Руки трясутся, расплескать страшусь». «На и не страшись, пей, Олег. Как ты вырядился?» «Ты не подумай, Аня, у него элегантнейшие имеются костюмы, и вообще франт и ухажер. Но вот, гляжу, потянуло к наипростейшей простоте». «Не надо меня поднимать, Рем Степанович, вдруг», — постражал лицом Белкин. «Да, опускаюсь, опускаюсь, сам вижу, как погнали из министерства, стал опускаться». «Да ты вроде обиделся? Сам вижу, страшно мне, поэтому мытьем стаканов занимаюсь в павильоне соки, а скоро...» «Хватит!» — прикрикнул Кочергин. Глаза у него вспыхнули, выстрелили яростью. Белкин сжался, отвернулся от этих глаз, стал жадно глотать из фужера, привычно таясь, отгораживаясь, как пьют в подворотнях. «Милый, что с тобой?» Таких глаз, какие сейчас были у Анны Луниной на экране, в самом раз самом крупном ее плане Геннадий никогда не видел. Таких испугавшихся за другого, преданных, недоумевающих, вдруг чего-то устрашившихся. Кончилась игра, забыла актриса, что она актриса. «Геннадий пойдет с Белкиным, тут недалеко». Рем Степанович отгородился от глаз Ани, хлебнув из бокала. «Он тебя к одному человеку отведет, а по дороге проинструктирует. Записочку тебе надо будет передать только и всего, и назад. Идите, братцы, ступайте. Олег, чтобы больше никаких сюда звонков. Этот дом — это мое прибежище. Я тут дух перевожу. Я тут вот с Аней встречаюсь. Книжки почитываю. Понятно объясняю. Если что, свяжешься с Геннадием, запиши его телефон. Идите». «Идем, идем». Белкин допил, глянул, чем бы закусить, но отверг протянутый ему Аней крекер. Навис был рукой над тарелкой с соломкой для пива, но и эту закуску отверг, видно, страшась, что воздействие выпитого отживания слабнет. Пробежечкой, пробежечкой устремился он к выходу, трепетно вслушиваясь в себя, радуясь наплывающему на мозг туманцу. Когда затворил за собой дверь, Геннадий услышал плачущий голос Ани, правдивый ее голос, требующий сейчас ответной правды. «Милый, что с тобой? Что с тобой? Что с тобой?» Щелкнули замки, заглушив ответ Рема Степановича. Наверняка бодрые какие-нибудь слова. Мужественные. Шагать рядом с этим семенящим человеком было трудно. Еще труднее было все время молчать. А Белкин не желал разговаривать, оберегая свой туманец. Замерло его перепуганное, потекшее, с трясущимися щеками лицо. Не повернуть ли к дому? Не наплевать ли на эту работенку? Уж больно какую-то выгодную, какую-то легкую. Ничего не стоило взять, да и повернуть домой. А деньги эти, 8 этих четвертных,